нажать на газ легко, но хватит ли объема двигателя, чтобы пойти дальше, чтобы подубить интригами. А я тут кто? А тебя вообще знают, мы никто. Наши бабки в чужом чемодане. Мы в тумане, в том самом из яда химикатов, но нас не душит, мы дышим этим дымом. Просто мы постараемся понять, для чего рождены. Наша деградация цветет, мы прожжены. Нас сжигали, нас кидали за спиной, бутали. Все такие мы, как копы, сука, проданы. Каждый добивается своей правоты. Тут я прав, ты еблан, вот и все. До свидания. Куда пошел, туда не надо. Давай возвращайся, вижу, похудел ты очень. Вижу, не знал счастья, он ходил. Куда? Дорогой из дому издалека. Топал подросток в поисках неизданного. Мой спасательный круг, видишь озеро говна, и я в нем тонула. Сколько мы знали таких, кому было море по колено. Но теперь ни на плаву не назовешь меня лузером. Если попаду чутко в лузу, ударяя ей по шару, потопом на шару устрою пожары. Буду как глоток холодного пива на жару. У меня есть враг, он номер один. Постоянно в зеркале передо мной стоит. Научился принимать уроки до боли, будто тренируюсь уроки бальбо. Не надо сдерживать огонь, который внутри. Он либо погаснет, либо умри. Пытаясь искру всему миру подарить.